Ван Чен и Перепел. Ван Чен, происходивший из древнего рода Пиньюаня, был по природе своей чрезвычайно ленив, так что имение его с каждым днем все падало. Оставалось всего-навсего несколько разрушающихся комнат. Лежал он с женой на коровьей, как говорится, одежде, и она ругалась с ним невыносимо. То есть на подстилке из свернутых оческов и пеньки. В то время, о котором идет рассказ, лето было в полном разгаре. Сильно парило. В деревне, где жил Ван, был старый сад владельцев Джоу. Заборы и строения в нем окончательно обрушились. Осталась лишь одна беседка, в которой часто оставались спать деревенские жители. Ван был в их числе. Как-то раз утром все спавшие ушли. Красное солнце было уже, как говорится, на три бамбуковых жердины, когда он, наконец, встал. Походил, побродил, хотел уже идти домой, как вдруг увидел в траве золотую булавку. Поднял, стал разглядывать. На булавке были выгравированы следующие знаки. Сделано во дворце гостя, царем принимаемого. То есть зять великого князя. Титул его означал, что он хорошо знаком с государственным церемониалом и может быть принят царем торжественно. Дед Вана был царским гостем по Хэнскому дворцу, и у него в доме были старые вещи, часто носившие подобную надпись. То есть по браку его с дочерью великого князя Минской династии, жившего в XVI веке и носившего титул князя страны Хэн. Ван держал в руке булавку и нерешительно мялся на месте. Вдруг появилась какая-то старуха и принялась искать булавку. Ван был давно уже беден, но от природы честен. Он тут же вынул булавку и вручил старухе. Та была счастлива и принялась усиленно восхвалять Вана за выдающуюся честность. «Много ли стоит булавка?» – сказала она. Между прочим, а ведь это память о моем дорогом покойном муже. Кто же был ваш покойный супруг? Царский гость Ван Цзяньджи. Да ведь это мой дед, воскликнул пораженный Ван. Как-то мы с вами встретились. Старуха тоже была поражена. Ты, значит, внук Ван Цзяньджи, сказала она. А я Фелиса. 100 лет тому назад я с твоим покойным дедом была очень близка. Когда же твой дед умер, то и я ушла. А теперь проходила здесь и обронила булавку, которая попала прямо в твои руки. Разве это не воля небес? Ван тоже слыхал, что у его деда была лисья жена. Поверил словам старухи и сейчас же пригласил ее удостоить его посещением. Старуха приняла приглашение, прошла за ним. Ван крикнул жене, чтобы она вышла представиться. И жена вышла рваная, лохматая, с лицом, что овощ, вся черная. «Ай-яй-яй», — сказала старуха со вздохом, — «внуку Цзяньджи и вдруг обеднеть до такой степени». Заглянула в кухню. Печь была разрушена, не дымилась. «При подобном хозяйстве», — заметила старуха, — «чем же, спрашивается, вам жить-то?» Жена Вана в ответ на эти слова стала подробно описывать их бедную жизнь. В голосе слышались рыдания, и она уже готова была расплакаться. Старуха взяла булавку, передала ей, веля заложить на некоторое время, а на эти деньги купить рису. «Дня через 3 разрешите снова повидать вас», — добавила старуха. Ван удерживал ее остаться у них. «Помилуй», — сказала старуха, — «ты и с одной женой не можешь существовать самостоятельно, а я еще тут стану жить, глядя, что называется, в потолок». Здесь в полном бессилии чем-либо помочь. «Что будет за польза от этого?» С этими словами она решительными шагами вышла. Ван рассказал жене свою историю со старухой. Та ужаснулась, но он принялся петь хвалы ее порядочности и велел служить ей как свекрови. Через 3 дня старуха действительно появилась у них. Достала у себя несколько ланов и на эти деньги купила по даню, проса и пшеницы. Дань – мера веса около 60 килограмм. Ночью она легла с женой Вана на их короткую кровать. То есть не постоянную, а разборную. Сначала жена ее боялась, но, удостоверясь, что вся ее душа полна привязанности и любви к ним, перестала относиться к ней с недоверием. На следующий день старуха сказала Вану. «Слушай, внучок, ты не ленись, нужно же заняться хоть небольшим делом. Долго ли можно так вот сидеть, сложа руки и только проедаться?» Ван сказал, что у него нет денег. «Когда твой дед был еще жив, — сказала она ему на это, — то и золото, и шелков он предоставлял мне брать, сколько бы я ни взяла. Но так как я человек вне мира, то в этих вещах у меня никакой надобности не было, и я никогда их помногу не забирала. У меня было скоплено 40 лан из тех денег, что мне были даны на цветы и помады. Они и доселе лежат. Хранить их дальше не имеет смысла, так что можешь их взять и купить холста. Затем выбери день и поезжай в столицу, где и получишь небольшой барыш». Ван поступил, как она велела. Купил около 50 штук холста и пришел с ними домой. Старуха велела ему быстро собраться с товаром в путь, с тем, чтобы через 6-7 дней добраться до Яньской столицы. То есть до Пекина. «Смотри, — сказала она наставительно, — тут нужно быть прилежным, лениться нельзя. Следует торопиться, а не мешкать. Пропустишь хоть день, будешь каяться, да поздно». Ван почтительно поддакивал и обещал. Затем связал товар в узлы и двинулся в путь. На полпути его захватил дождь. Одежда и обувь промокли насквозь. Вану никогда в жизни не приходилось подвергаться ветру с инеем. Он весь размяк, был разбит. Дальше выдержать не мог и остановился, пока в гостинице. Однако, вопреки его ожиданиям, дождь так и лил вплоть до вечера и струился с крыш канатами. Прошла ночь, лило еще пуще прежнего. Видя, как люди, идущие по дороге, месят грязь по колени, Ван робел и мучился, но решил ждать до полудня. К полудню, наконец, стало парить, но темные тучи собрались снова и опять полил дождь. Переночевал еще ночь и тогда только пошел. Когда он был уже недалеко от столицы, до него дошли слухи о том, что цена на холст все еще держится высоко, и это его втайне радовало. Он прибыл в столицу и снял свои тюки в одной гостинице. Хозяин выразил ему глубокое сожаление по поводу опоздания. Дело в том, что как раз перед этим южные пути только что открывались, и холста поступало крайне мало, а богатые дома в столице покупали его во множестве. Цены сильно поднялись, втрое, пожалуй, против обычных. Но как раз за день перед этим в столицу нашло торговцев холстом целые тучи, и цены разом упали, так что те, кто пришел позади других, потеряли все свои надежды. Обо всем этом хозяин и сообщил Вану. Ван пришел в иныние, так как чего хотел, не получил. Однако через день торговцев прибыло еще больше, и цена упала еще ниже. Ван, не желая продавать без барыша, подождал еще дней 10. Сосчитал деньги, оказалось, что на еду и расходы уходит пропасть, и ему стало еще более неприятно и обидно. Хозяин гостиницы посоветовал ему продать задешево, с тем, чтобы взамен этого предпринять что-либо другое. Ван так и сделал, потеряв при этом 10 ланов, но распродав все. Утром он встал рано и решил собраться в обратный путь. В обратный путь, как вдруг, открыв мошну, взглянул и обнаружил, что все его серебро исчезло. Пораженный этим открытием, он заявил хозяину. Тот ничего по этому поводу предпринять не мог. Вану советовали пожаловаться в управление, чтобы заставить хозяина ему выплатить. Но Ван только вздохнул. «Такова уж моя судьба», — сказал он печально. «При чем тут вина хозяина?» Хозяин, услышав такие слова, умилился и подарил ему 5 ланов серебра, утешая его и уговаривая идти домой. Однако, поразмыслив, Ван нашел, что ему не с чем теперь явиться на глаза бабки, и топтался на месте, то выходя из дома, то опять входя. Вперед или назад, как говорит древняя пословица, одинаково в яму. Как раз в это время он обратил внимание на то, как устроители перепелиных боев собирают за одну игру несколько тысяч медных монет, а если купить перепела, то и больше. Это вдруг разбудило его мысли. Сосчитал деньги в мошне, и их оказалось только-только на торговлю перепелами. Поговорил об этом с хозяином. Тот стал всячески его подзадоривать и натравливать, обязался даже дать ему помещение, не брать за еду и питье. Ван был доволен и отправился. Накупил перепелов целый куль и опять пришел в столицу. Хозяин на радостях поздравлял его заранее с быстрой продажей. Наступила ночь. Полил большой дождь и шел до самого утра. Когда рассвело, то вода на улицах напоминала реки, а дождь моросил не переставая. Ван сидел и ждал, пока не прояснится. Но непогода тянулась несколько дней подряд, дождь так и не останавливался. Встал, чтобы взглянуть в клетку на перепелов. А из них уже много подохло. Ван сильно переполошился, не зная, что теперь и придумать. Через день подохло еще больше, и осталось всего лишь несколько штук. Ван соединил их в одну клетку и стал кормить. По прошествии ночи пошел взглянуть. Остался всего лишь один. Заявил хозяину и не заметил, что слезы так и катились на пол. Хозяин тоже сочувствовал ему, держа его за руки. «Деньги все вышли», — рассуждал Ван. «Вернуться домой нет возможности, только мне и ждать осталось, что смерти». Хозяин уговаривал его и утешал. Они отправились посмотреть перепела. Хозяин оглядел его весьма внимательно. «Это, кажется, птица-силач», — сказал он. «И если все прочие покалели, то это едва ли не от того, что он их забил насмерть. Вам делать теперь нечего. Пожалуйста, возьмитесь за него. Если он окажется хорошим, будете на нем играть и этим существовать». Ван послушался. Когда он приручил перепела, то хозяин велел ему взять птицу с собой на улицу и поиграть там на вино и пищу. Перепел оказался очень сильным, сейчас же выигрывал. Хозяин был доволен, дал Вану серебра, велел ему драться до последнего с любителями. Ван дрался 3 и все побеждал. Через полгода у него уже скопилось 20 ланов. От души все более и более отлегало. Он смотрел на перепела, как на свою собственную жизнь. Один князь давно уже слыл любителем перепелов. Каждое первое число Нового года он допускал во дворец перепелятников из простого народа, чтобы с ними потягаться. «Теперь, знаете, — сказал Вану хозяин, — можно по справедливости ожидать, что сейчас же привалит вам большое счастье. Чего нельзя знать, это вот относительно вашей судьбы». И, рассказав ему, в чем дело, повел его во дворец. «Если будете побиты, — сказал он Вану, — то мы уйдем, потеряв, как говорится, дух. Если же в виде одного шанса против 10 перепел окажется победителем, князь непременно захочет его купить, но вы не соглашайтесь». «Если же он будет настаивать, то вот моя голова. На нее только и смотрите. Кивну головой, тогда только и соглашайтесь». «Ладно», — сказал Ван. Когда они пришли во дворец, перепелятники уже теснились на крыльце плечом к плечу. Сейчас же вслед за этим князь вышел из приемного зала и велел слугам сказать, чтобы те, кто хочет драться, шли наверх. Тут же нашелся человек с перепелом, который пошел вперед. Князь велел спустить своего перепела. Пришедший спустил своего. Только они взлетели разок и перескочили друг через друга, как гость был уже побит. Князь громко хохотал. Не прошло и самого короткого времени, как уже несколько человек входили к князю и были биты. «Ну, теперь можно», — сказал хозяин Вану. И они оба поднялись. Князь посмотрел на перепела и сказал. «В зрачках у него гневный пульс. Это пернатое сильное. Нельзя недооценивать врага». И велел достать железного клюва и пустить на него. Птицы взлетели, скакнули раз и другой, и у княжеского перепела уже упали крылышки. Князь выбрал еще получше, заменил другим, и оба раза князь был бит. Тогда он велел взять из самого дворца так называемого яшмового перепела. Через минуту его уже принесли. Перья были у него белые, как у баклана, и вид он имел совершенно необыкновенный, словно небесный дух. Ван Чен пал духом, встал на колени и взмолился, прося прекратить бой. «Ваш перепел, великий князь, — сказал он, — божеское создание. Боюсь, он повредит моей птице и погубит все мое дело». «Спускай! — крикнул князь, улыбаясь. — Если он в бою умрет, я тебе уплачу за него щедро». Чен спустил птицу. Яшмовый прямо помчался на врага, но Ванов перепел, как только вошел, сейчас же прилег, словно разъяренный петух, и стал ждать. Яшмовый сильно его клюнул. Тогда он воспрянул, как взлетевший журавль, и ударил его. То наступая, то отходя, то взлетая вверх, то свергаясь вниз, продержались они, вцепясь друг в друга некоторое время. И вот Яшмовый начал сдавать. Аванов перепел, наоборот, ярился все сильнее и сильнее, дрался все более и более ожесточенно. Не прошло и нескольких минут, как белоснежные перья были выщипаны и валялись на полу. Перепел поджал крылышки и удрал. На этот бой смотрело чуть ли не 1000 человек, и не было ни одного, кто бы не вздыхал от удивления. Князь потребовал, чтобы ему принесли птицу. Взял ее в свои руки и осмотрел ее со всех сторон, от клюва до когтей. «Можешь продать перепела?» – спросил он у Чена. «У вашего маленького человека, – ответил Чен, – нет никакого постоянного имущества. На него только и полагаясь, в нем вся моя жизнь. Не хочу продавать». «Я дам тебе большую цену. Можно будет купить хозяйство среднего достатка. Ведь этого тебе очень хочется, не так ли?» Чен, опустив голову, стал думать. Подумав довольно долго, сказал. «Я, собственно говоря, не рад продать его. Однако, раз великому князю он так нравится, то если вашему высочеству угодно дать маленькому человеку возможность приобрести себе то, что оденет его и накормит, чего же мне еще искать?» Князь спросил, какова цена. Ван ответил. 1000 ланов. «Глупый парень!» — сказал, рассмеявшись, князь. «Что, скажи на милость, это за драгоценность такая, чтобы стоить 1000 ланов?» «Ваше высочество, его не сочтете за драгоценность. Но для вашего покорного слуги, как говорится, Яшмаби — ценность целой линии городов, и та его не покроет». «Как это так?» — спросил князь. «А вот так. Я возьму перепела на рынок и буду в день добывать по несколько лан. Выменю их на целый шен, а то и до укрупы. Глядишь, и в семье моей десятки едящих пальцев не будут иметь заботы о холоде и голоде. Какая драгоценная вещь сравнится с этим?» «Я не обижу тебя», — сказал князь, — «и дам тебе 200 лан». Чен покачал головой. Князь надбавил еще 100. Чен взглянул на хозяина. У него лицо оставалось неподвижным. «Я приму повеление, ваше великий князь, и прошу разрешения сбавить 100». «Уходи», — сказал князь. «Кто согласится поменять какую-то перепелку на 900 ланов?» Чен сунул перепела в мешок и хотел уже отправляться, как князь крикнул. «Эй, перепелятник, иди сюда, иди сюда! Вот, даю тебе самым серьезным образом 600 ланов. Согласен, продавай. Нет, так кончено». Чен опять стал смотреть на хозяина, но тот оставался с прежним выражением лица. У Чена все, чего он желал, покрывалось высшей меры, и, боясь упустить случай, он сказал. «Продать за эту цену? Ох, горько и обидно, если сказать по правде. Вот только что продавать и не продать, можно доставить вам огорчение. Делать нечего, пусть будет по вашей воле, ваше высочество». Князь был доволен. Велел сейчас же отвесить и вручить Чену серебро. Тот сунул серебро в мешок, благодарил за подарок и вышел. Хозяин принялся его бранить. «Как я говорил, с чего вы так бросились продавать? Еще бы немного, он поскупился, и 800 лан были бы уже в ладонях». Чен, вернувшись домой, бросил деньги на стол, предлагая хозяину самому брать, но тот не брал. Ван настоятельно просил взять, и, наконец, тот принес счеты и взял с него только за стол. Ван собрался и поехал домой. Приехав, рассказал все, что делал, вынул деньги и поздравил бабку. Та велела ему приобрести 300 му хорошей земли. Возвели дом, сделали мебель и утварь, стали настоящими родовитыми богачами. Старуха вставала рано и посылала Вана смотреть за полевыми работами, а его жену – за пряжей. Чуть только они заленятся, как она уже бронит их, и оба спокойно переносили это, не смея роптать. Через 3 года дом стал еще богаче. Старуха простилась с супругами и уже хотела уходить, но они оба ее не отпускали, заплакали, и старуха осталась. Наутро пришли к ней услужить, исчезла. Послесловие рассказчика. Всякое богатство наживается прилежанием. Здесь же оно вдруг идет от лени. В первый раз слышу. Да, но так рассуждать... Значит, не понимать, что раз человек, съеденный бедностью до костей, сохраняет свою душу на неизменной высоте, то, следовательно, небо, сначала от него отвернувшееся, потом над ним сжалится. А то, конечно, как это богатству и почету выйти из лени?